Глава 32. Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Сократ. Лёкс ждал за большой елью в сугробе. Когда я вышла на крылечко общежития, он негромко окрикнул. «Тебе не холодно?» Дорожки ввиду праздника все-таки расчистили, и я смогла спокойно подойти к боевику. Он стоял так близко к еле, что почти сливался с темным стволом дерева. Дерево, кстати, хихикнуло на эту мою мысль и сказала, что ни с кем сливаться не намерена. «Значит, выходим на связь, когда хотим?» Мне не ответили. «Ладно, пока у нас тут зима и вроде как спячка, будем считать, что контакт установить трудно. А если весной растения не выйдут на связь, а уйдут в несознанку, я обижусь». «Вредина», — сказала ель, а я довольно улыбнулась. «Привет, Лёкс, что ты тут прячешься?» «Не хочу, чтобы нас с тобой увидели», — честно признался боевик. «Нет, ты ничего такого не подумай. Я не стыжусь общаться с тобой. Просто женщины. Им только дай придумать какую-нибудь сплетню». Кивнул он на пару девчонок, вынырнувших из-за угла. Знахарки, судя по зеленым плащам. «А ссориться с Агнедой я не хочу». «Понимаю». Вспомнив, как легко моя группа поверила в клевету, я вздохнула. «Куда нам идти? Я ни разу еще не покидала территорию Академии». «В ту сторону. Предлагаю до ворот дойти под пологом невидимости, а дальше снять, чтобы не привлекать внимание магов. В Лацио их много», — предложил приободрившийся боевик. Так мы и сделали. Вышли за ворота Академии, территория оказалась совсем небольшой, и сразу ступили на заснеженную мостовую. Город смотрелся сказочно. Кирпичные двух- и трехэтажные домики — с высокими трубами, полукруглыми эркерами, из-за которых виднелись зажженные камины и красиво украшенные к празднику комнаты. Все это было так мило, так трогательно. С заснеженными палисадниками дома смотрелись очень уютно, с коваными воротами и флигелями на крышах. Напоминали картинки из какого-нибудь туристического буклета. Англия, Европа. Я нигде не была и не могла бы с точностью сказать, на какие земные дома они похожи. «Какая красота!» — выдохнула я. «Как в сказке!» «Скажешь тоже!» — смутился Лёкс. «Лацио — маленький городишко, старый. Здесь нет резиденции короля, герцога и ближайшей родни. Так что архитектура довольно простая. И все же здесь очень красиво». «Пойдем!» — подхватил под локоть Лёкс. «Опасно стоять посреди дороги. Да и магазин скоро закроется». Магазин оказался не просто магазином, а ювелирной лавкой. Лёкс присмотрел две драгоценные заколки. Небесно-голубую стрекозу с сапфировыми глазками и коричневую кошку с телом из раухтопаза. Продавщица, миловидная девушка с раскосыми глазами, поздоровалась с ним тепло, как с давним знакомым. «Решили привезти группу поддержки?» — улыбнулась она. «Хорошая идея, а то хозяин решил, что вы ко мне ходите». Большой и сильный боевик засмущался, как мальчишка, и быстро пояснил. «Третий раз прихожу и не могу решиться. Две заколки она не примет, а выбрать одну сложно. Они обе красивые и искусно сделаны». «Лучшим ювелиром Лацио», — гордо поддакнула девушка. «И обе подойдут Агнеде», — добавил он. Скрыв рвущуюся наружу улыбку, я склонилась над прилавком. «Как он мило волнуется!» Прямо боготворит мою подругу. И репутацию бережет. И драгоценности подбирает не абы как, а чтобы подходили. Мечта, а не парень. А Огни считает его равнодушным чудовищем. Все из-за того, что по юности они не могли нормально высказать друг другу свои чувства. Как же слепы мы, девушки, бываем. Я взяла в руки сначала драгоценную стрекозу, потом кошку. Что ж, на мой взгляд, Огни больше понравилась бы стрекоза. Яркая и блестящая. Но с учетом ее завтрашнего платья, я склоняюсь к кошке. Скажу по секрету, у нее будет на празднике оранжевое платье. Так что выбор и вправду сложный. Да. Лёкс понуро оглядел магазинчик. Может, тогда все остальное посмотришь? Хорошо. Эта идея мне понравилась. А в какую цену ты собираешься уложиться? Ограничений нет, быстро ответил боевик и кивнул продавщице. «Показывайте». Никогда не думала, что так сложно выбрать украшения. Мы просмотрели 20 заколок, 10 серег и бесчисленное количество колец. Даже браслеты глянули, хотя Лекса сказал, что браслет она точно не примет, потому что все они массивные и дорогие. Огни любят изящные и неброские вещи. После этих слов даже продавщица вздохнула, а я кивнула в сторону кулонов. «Давай посмотрим их». «Мы закрываемся через 15 минут», — напомнила продавщица, но послушно выложила перед нами бархатный поднос с кулонами. Подгоняемая боевиком, я быстро перебрала драгоценные вещички. Понравился один в виде вытянутой прозрачной капли с мерцающим зеленым огоньком внутри. «Какая тонкая работа! Даже не видно, где один камень вставляется в другой. Такие переливы!» — восхитилась я. «И под цвет глаз огни подходит. Изумруд в горном хрустале. Этот кулон получил первое место на выставке в столице в прошлом году». «Берем». Лекс решительно выложил на стол мешочек с монетами. «Рассчитайте нас». Мы вышли из лавки через 5 минут. «Выпьем кофе с пирожным. Я теперь твой должник». Настроение у боевика было распрекрасное. «А как же репутация? Вдруг нас увидит?» Хитро улыбнулась я. «Хотя, чего скрывать? После всех этих мучений, а выбирали украшения мы 40 минут, мне и самой хотелось перекусить и выпить что-нибудь горяченькое, так как в лавке отопления особо не было. Я успела замерзнуть. Плевать, такое дело сделали». Не знаю, как так получилось, но благодушное настроение Лекса передалось и мне. Стало легко и весело, будто мы и вправду выполнили сложную задачу. И, несмотря на изначальное желание сразу после покупки вернуться в общежитие, я согласилась. «Ну, пойдем. Побываю первый раз в местном кафе». «Тогда в самое лучшее». Городишко и вправду оказался небольшим. До центральной круглой площади мы шли от силы 7 минут. Полюбовались красиво украшенными деревьями, повсюду висели пластиковые сердечки, а фонари расцвечивали площадь светло-розовым цветом. Постояли перед скульптурой выдающегося мага Теодоро Лацио, в честь которого и назван город. Алекс рассказал о заслугах выдающегося мага и о его роли в подавлении восстания магов-отступников. «Кровавые события», — поежилась я, вспомнив книгу, что дала мне накануне огни. «И все из-за крови дриад? Причем здесь дриады?» Боевик искренне удивился. «Отступники считали, что маги должны стать хозяевами жизни, а все магические расы — служить им». Он увлек меня к ярко подсвечивающейся вывеске кафе «Арзория» и даже галантно приоткрыл дверь. Кафе было переполненным, всего пара свободных столиков. Выбирать не приходилось. Мы прошли к дальнему, тут же подлетела официантка в фирменном кружевном фартуке и подала меню. Заученно пробормотала о сезонных напитках ко дню всех влюбленных и пожелала хорошего вечера. Пока Лекс сделал заказ, я попросила заказать мне не слишком сладкий десерт и большое капучино. Успела оглядеться. За столиками в основном сидели парочки и миловались взглядами. В зале было много цветов в вазах, даже один воздушный шарик в виде сердечка я заметила в дальнем углу. Из всей этой праздничной атмосферы выделялась группа королевских солдат, сидящих посреди зала. Они громко разговаривали, шутили и пили вино в высоких хрустальных бокалов. Пятница. Люди отдыхают, расслабляются. Вот только мне не понравился взгляд, которым наградил один мужчина из компании. Его лицо было незнакомо, но полыхнувшая ненависть обожгла, словно я прикоснулась к чему-то горячему. Даже эльфы должны были им служить. Вернулась я к интересующему разговору. Лекс отложил меню, развалился в кресле и вытянул ноги. «Роковая ошибка. Темные не служат». Карие глаза сверкнули внутренней силой. «А разве ты не хотел бы служить королю?» «Я рассматриваю временный найм, чтобы набраться опыта, но не хотел бы тратить на это свою жизнь», — просто сказал Лекс. Нам подали кофе и пирожные, похожие на маленькие кусочки зеленого торта «Наполеон». Только вместо взбитых сливок был какой-то розовый воздушный крем. «Это правда, что ты помолвлен?» — спросила я после того, как покончила с первым пирожным. От второго отказалась, и Лекс проглотил все 3 в один присест. Теперь мы тянули кофе и наслаждались вкусным напитком. А я решила прояснить момент, волновавший меня в последнее время. Я прекрасно помнила, как огни взвилась из-за вопроса, с кем помолвлен Лекс. И оттого меня удивило ее согласие общаться с ним и даже пойти на бал. Вначале не придала этому значения, ведь меня занимали собственные проблемы. А вчера перед сном подумала, если парень дал обещание другой, не слишком ли жестоко он ведет себя с Огни? Или он собирается наиграться с ней, обнадежить и бросить, когда надоест? За подругу стало больно и обидно. И я решила. Раз пообещала, помогу боевику. Но если выясню, что он в самом деле помолвлен с другой, твердо попрошу порвать с Огней после бала. Пусть это будет прощальный подарок. Не надо мучить влюбленную подругу. Огня рассказала. Боевик криво усмехнулся. Ну да, был помолвлен с Рогнедой, дочерью первого заместителя отца. И? Она влюбилась в другого, вышла замуж и счастливо ждет пополнения. Ты рассказал об этом Огне? Нет. Серьезно ответил Лёкс. Я чуть не взвыла с досады. Почему? Если она любит, то останется со мной в любом случае. Даже в качестве любовницы? Ты не считаешь, что это недостойно? Я считаю, что за меня хочет замуж половина этого городка, прошипел боевик. Кажется, я задела его за живое. А мне нужны искренние чувства. Что бы там ни говорили на мой счет, я не гоняюсь за бабочками и не ищу статуэтку в виде жены. Мне не нужна расфуфыренная фифа, аристократка до мозга костей и особа, помешанная на нарядах. Я хочу жениться на женщине, на которую могу положиться, на боевой подруге, которая будет разделять мои интересы и чувства. На Огни ты положиться точно можешь, негромко сказала я. Лёкс кивнул и что-то хотел добавить, но потом его взгляд переместился мне за спину и стал отстраненно холодным. Сиди спокойно, хрипло сказал он и встал. Чем обязан, господа? К нам подошли солдаты. Всего двое, но этого хватило, чтобы сердце ушло в пятки. Я сидела прямо и смотрела на свои руки, лежащие поверх стола. Старалась сохранять спокойствие, хотя в голову и лезли тревожные мысли. Мы купили дорогую вещь. Она у Лёкса в кармане. Вытащить ее — пара пустяков. Но ведь нас не будут грабить, верно? И я, и Лёкс перешли дорогу как минимум одному королевскому солдату. Нас очень не любят, если не сказать резче. И теперь я подобралась к самому важному вопросу. Просто так они подошли? Или со злым умыслом? Здесь моя фантазия рвала путы и пускалась вскачь. Я сидела чуть дыша и прислушивалась к скрипу ботинок. Королевская форма мелькала на периферии зрения, как красная тряпка перед быком. Конечно, волноваться было не о чем. В кафе на нас никто не нападет и не будет устраивать разборки, творить бесчинство. Но вдруг я что-то не знаю о здешних обычаях. «Хотели уточнить кое-что. Лёкс Зермской?» «К вашим услугам», — холодно сказал боевик. Он не собирался пускаться в объяснение или вступать в разговор, но сохранял вежливость. «Очень умно. Меньше поводов», — подумала я. «Хотели уточнить. А кто с тобой?» — беспардонно поинтересовался солдат. «Знакомая. Имя и фамилия ваша?» — обернулись ко мне. Вопрос был задан вежливым тоном, но вот эти глаза холодно ощупывали каждый сантиметр моего лица, и совсем не хотелось отвечать. «В связи с чем вы спрашиваете?» Лёкс все еще стоял. «Это допрос? Тогда извольте пригласить даму официальным вызовом в канцелярию или патруль». На нас стали обращать внимание. Ближайшие парочки таращились с интересом, прислушиваясь и переводя взгляд с застывшего изваянием Лёкса на солдата. Впрочем, они не забывали держаться за руки и прихлебывать кофе. Ох уж эти влюбленные. «Прежде чем приглашать, мне хотелось бы узнать имя дамы», — сквозь зубы прошипел солдат. «Ясно. Вы хотите познакомиться с моей дамой?» Высокомерно ответил Лёкс и бросил на стол несколько монет. «Но я не имею ни малейшего желания потворствовать вам в этом. Пойдем». Тут же, словно из воздуха, материализовалась официантка с подносом и принялась убирать со стола. Первым делом, конечно, подхватила монеты, бросила на боевика благодарный взгляд и засуетилась, ставя блюдца одно на другое. Инцидент показался исчерпанным. Солдаты искоса взглянули еще раз на меня и вернулись к своему столику. Лёкс положил руку на плечо и сжал. Ужас, охвативший меня от надвигающейся стычки, немного отступил. Пронесло. На деревянных ногах я поднялась из-за стола, подхватила плащ. Застегивала уже на ходу, когда мы шли через узкий проход к входной двери. В голове стоял туман, спину жгли недовольные взгляды, и мне физически больно было их ощущать. Как будто железными зубцами возили вверх-вниз и царапали кожу. Мы свернули на улицу, ведущую к академии, и боевик остановился. «Алиса, ты в порядке?» Подхватил меня под локоть и развернул к себе. «Странно выглядишь». «Да». «Идешь дерганно, будто парализовала ногу». Он призадумался. «Правую». «А?» Морозный воздух медленно возвращал меня в чувство. Я сделала несколько вдохов-выдохов и почувствовала облегчение. Правая нога только почему-то одеревенела. Пришлось вытянуть мысок и покрутить ею в воздухе, чтобы снять напряжение. «В кафе нечем дышать», — призналась я. Говорить про то, что чертовски испугалась, было стыдно. И эти солдаты ни с того ни с сего пристали с вопросами. «Ты знаешь их?» «Нет». Лёкс подхватил меня под руку и медленно потащил по безлюдной улице. «Но будет лучше, если мы скорее доберемся до Академии». «Думаешь, они могут напасть?» Парень не ответил, лишь дернул подбородком. Пошел снег. Крупными, пушистыми снежинками он застилал мостовую, щекотал ноги студеной поземкой, скрывал от чужих глаз. Через 10 минут даже очертания ближайших домиков скрылись за пеленой снега. Спешным шагом мы шли по обледенелой улице. По пути нам попадались одинокие прохожие, жители сказочных домиков. Они добегали до калиток и скрывались в снежном мареве. Лёкс молчал, да и мне говорить не хотелось. Мысли мелькали самые разные, и было непонятно, почему мое тело так неожиданно отреагировало на солдат. Нет, я слышала, что в критических ситуациях бывает и ступор, и панические атаки, и много других неприятных вещей. Но со мной такого никогда не происходило. Даже когда я шла поздним вечером с подругой через лес и слышала, как воют волки. Нам было по 15, и дача у подруги была под Владимиром. Мы ходили на дискотеку в соседнюю деревню и припозднились. Потом уже выяснилось, что никаких волков в тех краях вроде как не было, по крайней мере летом. А нас так провожали парни. Решили попугать самоуверенных городских девчонок. И все равно я не испугалась, хотя из средств защиты у нас были только коротко остриженные ногти. «Все-таки решились?» С неудовольствием проговорил Лёкс. Схватил меня за руку и вдруг потащил в какой-то проулок. «Мы же шли в академию». Попробовала вразумить его я, но быстро осеклась. Нас окружали. 4 солдат вынырнули из снежного плена. Торжественным строевым шагом по 2 человека они приближались к нам. И это смотрелось бы красиво. В фильме, в кинотеатре, а не в морозную ночь в переулке, когда единственный, кого ты сможешь позвать на помощь, — это Бог. «Мы не закончили наш разговор». Неприятно оскалился тот самый, что осматривал меня, и вышел вперед. Теперь 3 стояли за его спиной и блокировали выход из переулка. Хотя какой это был переулок? Так одно название. Скорее, небольшое пространство. Тупик между 2 кирпичными домами. Лёг с одним взмахом руки, откуда-то с неба выдернул оружие. Длинный двуручный меч из темной стали. С очень острым лезвием. Я его прочувствовала табуном мурашек, которые пронеслись по спине. Вот уж кто умеет пользоваться своей кладовкой и вовремя доставать оттуда вещи. «Отдай нам девчонку, Лёкс, и мы отпустим тебя. С большим сожалением, но отпустим». Широко оскалился солдат. Вместо ответа боевик демонстративно перехватил меч. Меня накрыла признательность вместе с горьким чувством безысходности. Нам не уйти. Потому что все 4 тоже вытащили из неба свои мечи. И пусть они не были такими темными, острыми и внушительными, как меч боевика, но солдаты точно умели ими пользоваться. А значит, один не сможет выстоять против 4. «Лёкс, они убьют меня?» «Нет, мисс, мы доставим вас в одно укромное место для допроса». Один из солдат, стоящий в тройке, взглянул на меня и ухмыльнулся. А я в панике зажала рукой рот, потому что узнала его и поняла. Мы влипли. Нет, мы реально влипли. Пусть обличие солдата было другим, но этот гнусный взгляд... Я ни за что на свете не забуду его. Знаю я их допросы. Сквозь зубы произнес Лёкс и атаковал первым. Как там говорила Огни? Лёкс хотел работать у короля на особых поручениях? Он мог бы. Он определенно подошел бы для чего-то особенного. Потому что сам был таким. Как быстро он двигался. В удвоенном темпе. Предупреждая нападки солдат, он успевал отбивать удары сразу троих. Отточенные движения, сосредоточенный взгляд и гибкое, подвижное тело. Я понимала, почему влюбилась Огни, но не могла спокойно любоваться дракой. Четвертый крался. По стеночке, глумливо усмехаясь, он прокрадывался поближе ко мне. И это было самым страшным. Я пыталась обойти дерущихся, не мешаться Лёксу и не попасться в лапы врагу. А он уже заносил эти лапы. В самый последний момент я проскользнула мимо одного из солдат и выбежала на заснеженную улицу. Никого, хоть криком кричи. Сказочные домики были скрыты за снежным занавесом. Очертания оград потонули в этом мареве, и я в растерянности остановилась, озиралась, решая, куда бежать. И эта секунда промедления стала моей роковой ошибкой. Попалась. Мне в спину уткнулось лезвие. Острое и опасное. Это только в фильмах герои быстро и легко убегают по снегу. А здесь, в провинциальном городе Лацио, на одной из широких главных улиц, я едва переставляла ноги. «Попробуешь сбежать? Проткну насквозь», — ухмыльнулся солдат. «Значит, все-таки убьют. Но почему? Неужели из-за скандала с тем караульным? Или в этом замешано еще что-то?» Принимать свою судьбу и покорно подставлять шею под нож я не собиралась. Но и сопротивляться, искушать терпение солдата, было глупо. «Я не сбегу», — ровно произнесла я. Лезвие переместилось со спины на левый бок. «Правильно, деточка, от нас не сбежишь». Меня осенила догадка. «От вас? Это от магов-отступников?» «Мы называем себя блюстителями порядка. Как я рад, что мои подозрения оправдались. Не каждый день вижу таких одаренных девчонок». Хохотнул солдат и слегка надавил на бок мечом. «Сейчас я активирую портал, и ты зайдешь в него. Без фокусов, дрядка, иначе мне придется перенести только твою кровь». «Ясно», — кивнула я, а внутри все похолодело. Как-то слишком быстро они узнали о моем новом статусе. Даже я об этом не знала. О том, что они собираются со мной делать, я старалась не думать. Не думать, иначе скачусь в самую настоящую панику. «Молодец, держи руки впереди, чтобы я видел». Я послушно вытянула руки. Когда перед нами полыхнуло темно-синее зарево портала, случилось непредвиденное.